Вы сказали правду. Чтобы узнать, что перед тобой... Вы сказали, было врезаться в него, что прибыли сюда из Гаваны. В полицейском участке, где вас задержали для допроса и суда, вы забыли вот это. Он рассказал, что дядюшка... Он сунул руку в ящик стола и вынул оттуда небольшую книжечку, на обложке которой сочетались синий, золотой и белый цвета. Узнаете? Британский паспорт, сказал я спокойно. Полагаю, что это... Должен быть думал, мой паспорт. Будет так трудно. Иначе зачем вы затеяли бы вокруг этого столько возни? Но если он все время был у вас, то зачем вы... Мы просто устанавливали меру вашей правдивости, которой вы, видимо, совсем лишены, и меру вашей лживости, которая, судя по всему, весьма высока. Он с любопытством посмотрел на меня. Вы ведь хорошо знаете, что это значит. Если мы имеем ваш паспорт, то, очевидно, имеем и многое другое. Однако вы бровью не повели. Вы или исключительно хладнокровный Крайслер, или чрезвычайно опасный. Даже при ярком дне или очень тупый. Надо протащить... А вы что ждали, спросил я. Что я упаду в обморок? Наша полиция и иммиграционные службы находятся сейчас в очень хороших отношениях со своими кубинскими коллегами. Казалось, он совершенно не слышал моей реплики. Мы получили из Гаваны нечто более важное, чем ваш паспорт. Мы получили богатых и весьма интересную информацию. Вас зовут не Крайслер, а Форд. Вы провели 2,5 месяца в Вест-Индии, и вы там хорошо известны на всех крупных островах. Популярность, судья. Что сделаешь, когда у вас столько друзей? Дурная популярность. Я рано или поздно... За эти годы 3 тюремных приговора за мелкие преступления. Судья Моллисон бегло просматривал бумагу, которую держал перед собой. Источник средств к существованию неизвестен. Лишь однажды вы 3 месяца проработали в качестве консультанта фирмы по подъему затонувших судов. Он взглянул на меня. И чем вы занимались в этой должности? А несколько дальше вглубь. Определял глубину вод. Он посмотрел на меня и вернулся к бумаге. Вы были сообщником преступников и контрабандистов, продолжал он. В основном сообщником преступников, занимающихся похищением и контрабандой драгоценных камней и металлов. Организовал выступление рабочих в нас и Манзаниле с целью отнюдь не политической. Высылался из Сан-Хауна, Гаити, Венесуэлы, объявлен персоной нон-грата на Ямайке и получил отказ на просьбу остановиться в нас на Багамских островах. Он прервал чтение и посмотрел на меня. Кроме того, британский помню, что подданный нежелателен не даже на британских территориях. Это всего лишь предубеждение, судья. И в Соединенные Штаты вы наверняка проникли нелегально, как именно не берусь судить. В этой стране такие вещи случаются часто. Таким образом... В дополнение к нападению на блюстителей правопорядка и незаконному ношению оружия, вас можно также обвинить в нелегальном проникновении в эту страну. И человеку с вашим прошлым, Форд, можно было бы вынести самый суровый приговор за все это. Однако он не будет вынесен. По крайней мере, не здесь. При той или иной Я проконсультировался с иммиграционными властями. Лучше всего просто выслать вас из страны. Мы не желаем иметь дело с такими личностями, как вы. Кубинские власти сообщили нам, что вы бежали, будучи задержанным по обвинению в подстрекательстве докеров к выступлению, а также за попытку застрелить полицейского, который вас арестовал. За такие преступления на Кубе полагается тяжелое наказание. Первое обвинение не предусматривает выдачу преступника государству, а в связи со вторым кубинские власти не предъявили нам никаких требований. Однако вы будете высланы из страны и будете высланы в Гаваны. Там ваш самолет встретят завтра утром. Я не шевелился и молчал. Мне даже не пришло в голову.